Глава 16. «Райан, хотя я тебя и ценю как брата, твое отношение причиняет боль», — бросил Сильвин, закатив глаза. Иллюзионист приподнял брови, жадно заглатывая кусок сочного мяса. «Хочешь?» — спросил он, протянув клонеру тарелку с разрубленной на куски тушей. В комфортной обстановке главного зала, напичканного декоративными подушками, пуфами, креслами и обитыми бархатом диванами, засиживались, наслаждаясь отдыхом между занятиями, ученики, либо упиваясь литературными произведениями, либо зевая. Большинство отдалось бесконечной игре в карты, когда в зале появился необычный юноша. Сделав шаг, он воспарил, словно астронавт в невесомости. «Ну же, расскажите нам, правда ли, что вы видели монстра Брига?» — поинтересовался ученик, который что-то рисовал. Кисть порхала над листком бумаги, даже не касаясь его. «И познакомились с Ликс», — восторженно добавила девушка со сногсшибательной рыжей гривой. «Каролина Эстебан, кто бы мог подумать, что вы что-то вроде фан-клуба?» С разговаривающим волосатым шариком в руках появился Джесс. Зверек откинул пышный хвост на спину, морда его выражала любопытство. «Держи, Джесс, твой портрет в детстве!» Бросил Эстебан, юноша с пепельно-русыми волосами и лазурными глазами, протягивая свой набросок другу. Эскиз изображал скорбного вида мальчика с горбинкой на носу, чешуйчатой кожей, висячим подбородком. Великолепная карикатура на того, кто заботился о животных. «Смешно. Продолжай рисовать. Тебе необходимо тренироваться». Каролина прыснула со смеху, а озадаченный Сильвин поднялся с места. «Ты рисуешь, не касаясь бумаги. Ты тоже телекинетик?» «Телекинетик? О, нет! Я умею держать инструменты под контролем. Они рисуют то, что я пожелаю. Я креативщик». «А ты та, кто умеет выпускать звуковые волны, да?» «И та, кто, как мне кажется, оглушила точно не одного ученика», — ухмыльнулся Эстебан, вновь приступая к работе. Райан и Сильвин обменялись взглядами. «Ты гонец, верно?» «Да, мои рисунки оживают и переносят сообщения по воздуху. А что?» — поинтересовался Эстебан. «А то, что ты мог бы для нас отправить сообщение?» «Невозможно! Мы не в силах преодолеть преграду!» Сильвин нахмурился и после секундного колебания продолжил. «Как давно вы здесь?» «Как мне кажется, вечность! Большинство прибыло сюда в течение последних 10 лет!» «Если позволите», — вмешалась Клэр. «Ха! Неужели ты знаешь, что такое деликатность, Клэр?» усмехнулся Райан. «Я когда-нибудь тебя прикончу, Райан», пригрозила телекинетик, вытянув руки, чтобы отшвырнуть его в конец комнаты. Юноша засмеялся и удобнее устроился на диване. Он поднес свой кулак к виску. «Мы все внимание, ведь твои вопросы не часто услышишь». Клэр вздохнула. Сильвин послал ей воздушный поцелуй, чтобы подбодрить. «Откуда вы? Что знаете о 4 королевствах? Или вы жители земель изгнанников?» Каролина повернулась к Эстебану, как бы спрашивая, кому отвечать первым. Но тот что-то чертил, не отрываясь от листка бумаги. Через несколько секунд законченный набросок поднялся в воздух и секунду спустя исчез в дымке. В этот момент юноша встретился взглядом с подругой. «Прекрасно. Тогда начну я». Каролина казалась несколько экзальтированной девушкой и, очевидно, полагалась на здравый смысл своего друга. «Первую половину детства я прожил в Рюрне. После отправился учиться к стене. На каникулах я навещал дедушку в Эдене. Он также воспитывал Каролину». «Мои родители — солдаты Королевской гвардии Эдена. Его дед — друг семьи, взял на себя заботы обо мне», оживилась Каролина. При этих воспоминаниях ее лицо озарилось. Нам было 18, когда началась война. Каролина хотела отправиться туда. Я и Джесс сделали все, чтобы силой забрать ее из Эдена. Мой дед умер, защищая тронный зал вместе с интендантами. Примечание. Во Франции в 15-18 веках интендант – должностное лицо, ведавшее отдельным направлением государственного управления, торговлей, финансами, полицией, недвижимостью и тому подобное. «Интендантами?» – не поняла Клэр. «Да, короли и королевы четырех королевств имели наказ управлять как своими землями, так и частями столицы, разделенной на четыре области. Интенданты, избранные народом Эдена, выполняли множество ролей. В отсутствие руководителей обеспечивали стабильность каждого свободного места, помогали тем, кто приезжал, чтобы принимать решения, общались с королями и королевами соседних королевств. «Но чему вас учили в Артелии?» – удивилась Каролина. «Выживать», – лаконично ответил Райан, которому не понравился обвинительный тон девушки. «Моя дорогая Каролина хочет сказать», – вмешался Джесс, чтобы потушить недовольство с обеих сторон, «что интенданты важны так же, как короли и королевы, и главное, что одни из них – родители Аито, человека, который рядом с вами с первых дней вашего пребывания. Хотя странно, что вы не в курсе этого факта». Глаза Клэр и Райана от удивления чуть не выпали из орбит. До Сильвина дошел смысл того, о чем ему накануне поведал их защитник. «Аито мало говорит о себе», — согласилась Клэр. «Ты, видимо, хотела сказать, совсем ничего не говорит», — добавил Райан. «Вчера он в двух словах рассказал мне о своем прошлом, но я не думал, что он тесно связан с короной, по крайней мере, не до такой степени». Сильвин сопоставил все факты. Аито долгое время в глазах народа Аргана выглядел изгоем. Конечно, из-за своих родителей и того факта, что те не принимали ни одного решения без согласования с другими местами. С учетом сказанного, народ Аргана всегда старался возвыситься над другими землями. Тот факт, что двое из них не отдали им предпочтение, должно быть тяжким грузом лег на плечи мужчины. «В более молодом возрасте Джесс работал во дворце. Он мог бы, конечно, дать вам больше информации, если бы вы пожелали», — добавил Эстебан. Лицо юноши омрачилось. Вероятно, он не хотел говорить об этом. Болезненные воспоминания исказили его черты. Аито видел, как его мать умерла от болезни, а отец погиб от рук мага. «Думаю, это главная причина, по которой он старается не трогать прошлое», — признался Джесс. Очевидно, юноша, казавшийся на первый взгляд весельчаком, не любил говорить о своем прошлом. Он вытягивал тонкие волосы из копны, подхваченные эластичной лентой, как если бы у него наблюдался нервный тик. Каролина громко зевнула, юноши резко обернулись, возмущенные ее дерзостью. «Нет, серьезно! Вместо скучных вопросов переходите к делу!» «Каролина, следи за манерами!» — отчитал Эстебан, рыжеволосую красавицу с темно-зелеными глазами. «Притворяйся, если хочешь. Меня это не касается. Я подожду, когда они продемонстрируют такую же словоохотливость, как перед Эрерой». Молодая девушка обладала взрывным темпераментом. Она искусно играла словами, хищная улыбка растянула ее черты. Неслыханная уверенность. «Почему вы не хотите сражаться?» — поинтересовался Райан в тот момент, когда Леона внезапно ворвалась в комнату. Удивленный иллюзионист почувствовал, как ее тонкие руки обвились вокруг его шеи. Она повернулась к Сильвину и поцеловала его в щеку, а после села возле них, заняв почти все место, несмотря на свою стройную фигуру. Глаза на ангельски красивом лице внимательно оглядывали присутствующих. Леона догадалась, что она только что прервала оживленный спор, потому что все молча смотрели друг на друга. «Вы опять собираетесь обсуждать незаконное нападение?» «Что?» — изумился Джесс и присел, чтобы собраться с мыслями. «У тебя талант портить удовольствие, Леон», — проворчал Райан. «Леона! С уродливой А!» «Ты случайно не падала с бойницы?» — насмешливо спросил иллюзионист. Сильвин легонько ткнул друга в бок, боясь, что эта бестактность выйдет за рамки. «Вот видишь, Сильвин, поэтому Райан одинок, а нас с тобой уважают за мудрость». «Уважают за мудрость? Леона, ты хуже, чем Камалиус. Вот почему о твоем народе так плохо отзываются», — пошутила Каролина. «Это о стариках моего народа плохо отзываются. Что касается молодых, могу тебя заверить, они умеют веселиться по сравнению с молодежью Эдена и вами». Лина сделала вид, что рассердилась, и скрестила руки на груди. «Вернемся к делу. Итак, нападение? Без согласия Эреры? Это невозможно. Камень недосягаем», — вновь приступил к обсуждению Эстебан. «Проблема не в этом, а в том, что вы все бесхребетные дети, заточенные в башнях замка и навсегда запертые в своем малодушии», — воскликнул Райан. «Ему сказали, что большинство из нас старших хранителей?» — поинтересовалась Леона, повернувшись к Сильвину. «Райан, остынь! Мой друг пытается сказать, что...» «Именем Ликс! Я уже давно жду, не дождусь, когда смогу вкусить свободу! Сыта по горло этими мужланами, которые ничего не умеют, кроме как воображать, будто их стрелы вонзаются в клыкастые пасти волков снаружи, никогда даже не пытаясь это сделать на деле. Не могу больше выносить эти занятия, эту эйфорию, которая скрывает все, что есть снаружи!» С жаром выпалила Каролина, вскочив с места. «Каролина, сядь! Сейчас нас все равно никто не услышит!» — приказал Эстебан. Она испепелила его взглядом, прежде чем сесть и умерить свой пыл. «На время забудьте. Мы это уже обсуждали с Линой. Пока нет реального решения, но мы работаем». Все взгляды обратились на Лину, выражая ими пусть крошечную, но надежду. «С Линой?» — поинтересовался Райан. «Тебе надо удерживать свою ценную хранительницу. Она научилась ловко будить меня по ночам». «Она, вероятно, ошиблась спальней», — проворчал Райан и вновь закрылся, как улитка. Несмотря на то, что юноша любил шутить об этом и острить, он так и не забыл того поцелуя на палубе транспортера. Не забыл рук Лины на его торсе, фруктовый вкус ее губ, бездонный взгляд и последовавший за всем этим отказ, который все перевернул в нем. Иллюзионист не смог удержаться от злого поступка. Он воспользовался своим даром, чтобы перевоплотиться в Криса. Этот образ был ему понятен, чего не скажешь о другом, чей облик он принял, чтобы заставить уступить. Ран? Он увидел, как угас взгляд Лины, когда она тут же замкнулась в себе, защищаясь от чувства вины. «Имейте в виду, что мы с вами, что бы вы ни решили», — произнес Джесс. Все кивнули. Райан и Сильвин, только что сами не ведая, предложили себя в качестве грозных союзников.